по земле, чтобы их не высушивали ветры, другие собирают воду либо в луковицах, либо в корнях. В хамадах Южного Атласа растет необычное растение – анабасия, которое иногда называют сахарской цветной капустой. Оно представляет собой серо-зеленые подушечки в виде звездочек, похожих на мох, но твердых, как камень. Бесчисленные серо-зеленые звездочки выполняют функции листьев. Песок попадает в просветы между листочками, а иногда растение впитывает его в себя. Эти крупинки песка и делают растения твердыми и устойчивыми. Подушечки анабасии разбросаны всюду, насколько хватает глаз. Животные Сахары стоят перед той же проблемой, что и растения. Как раздобыть воду и как ее сберечь? Эрги с этой точки зрения для животных лучше, чем реги и хамады, в основном потому, что их почва мягкая, и животные могут спрятаться в песке от дневного зноя. Такие животные, как финек, лисица или тушканчик, обычно живут в эргах, где они легко могут вырыть нору. Только сравнительно небольшое число животных пустыни способны длительное время обходиться без воды. В безлюдных и сухих местах живет ящерица сцинк. Это юркое, зарывающееся в песок животное длиной до 20 сантиметров, было известно в Европе уже в средние века. Его мясо считалось целебным. Жители оазисов ловят сцинка, так как у них он считается деликатесом, ящерицу высушивают, толкут в ступе, смешивают полученный порошок с финиковым повидлом, наполняют этой массой кожаные мешки и продают караванам. Некоторые животные вообще не могут существовать в безводных краях. Это относится главным образом к небольшим животным, которым трудно преодолевать большие расстояния. Интересно, что в Сахаре можно встретить жаб, которые проводят в воде лишь небольшую часть своей жизни. Когда после ливня на короткое время образуется лужа, вода просто кишит жабами. Период роста головастиков здесь короче, чем в других местах, поэтому у них отпадает хвост, и они успевают стать жабами до того, как высохнет лужа. Главная задача этих животных – продержаться до следующего дождя. Для этого жабы зарываются в землю или щели между камнями, и так спасаются от палящего солнца. В своих норах они спят, дышат медленно и теряют невероятное количество, иногда до 60% жидкости. Как только они попадают в воду, тут же оживают. К суровой жизни в пустыне лучше всего приспособлены пресмыкающиеся. У них сухая кожа, покрытая роговыми чешуйками, они сохраняют жидкость, так как не потеют. Питаются пресмыкающиеся не только насекомыми, но и животными, в тканях которых содержится значительное количество воды. Главные враги пресмыкающихся – плотоядные животные, прежде всего хищные птицы. Птицы и некоторые крупные млекопитающие решают проблемы, с которыми их сталкивает пустыня, с помощью быстрого передвижения. В Сахаре можно встретить два вида газелей, подлинных жителей пустыни – газель Доркас и песчаную газель. В южных районах Сахары иногда попадается газель Дама. Газели не могут жить в голой пустыне постоянно. Хотя они способны обходиться без воды довольно долго, им нужна пища, которая чаще всего растет вокруг высохших русл рек, временных луж или в местах, где достаточно подземной влаги. Длинные ноги и стройные тела этих животных позволяют им быстро передвигаться по пустыне в поисках пищи и воды. Некоторые птицы, например, рябок, встречающийся во всех африканских пустынях и полупустынях, летают за водой очень далеко. Когда они пьют, то стоят в воде и смачивают нижние перья. Я видел однажды, как рябок смочил свои перышки и предложил их птенцам, чтобы они тоже напились. Дальше всех от источников воды в пустыне способны жить два вида жаворонков – сахарский и пустынный. Сахарский жаворонок, его длина 23 см, на своих высоких ножках может очень быстро бегать по песку. Питается он в основном личинками жуков, которых достает длинным клювом из песка с глубины до 5 см. Необъяснимо, как он определяет, где в песке спрятана личинка. Его клюв почти никогда не ныряет в песок безрезультатно. Пустынный жаворонок несколько меньше сахарского, и окраска его оперения сливается с цветом земли, на которой он живет. У жаворонков, живущих в песках, она песочного цвета, у тех, которые живут на темных скалах, темного. Светлый жаворонок никогда не садится на темную землю и наоборот. Пустынный жаворонок не боится людей. Однажды я с интересом наблюдал, как он доверчиво подошел к стоянке пастуха-кочевника, который задержался в пустыне у колодца. Крупные животные